Я из 60 начальных характеристик 50 направил в физические навыки и только 10 в магические. Как итог, сейчас мне хватит мана в лучшем случае на 2 простейших заклинания. Зато физически я превосходил юнитов 2 ранга и вплотную приближался к существам 3. Из вещей на мне были стандартный доспех, штаны и сапоги с минимальными параметрами. В руках находился потертый боевой молот, более похожий на кувалду с короткой ручкой. Но были и отличия от стандартного набора, связанные с донатом. Самым дорогим из приобретенных мной предметов был фрилий, растолченный в пыль кристаллы, добавление которых в металл значительно улучшало их крепость и магическое сопротивление. В будущем, когда у меня появится замок, кузня, домные материалы, я планировал создать себе полный доспех с добавлением фрилия, но случится это явно не скоро. Само сооружение домны, являющееся уникальным застроением гномов, требовало очень больших затрат, да и хорошие материалы было довольно сложно найти. А потому, пока фрили был убран назад в сумку, себе в голове я сделал памятку при первой же возможности поместить его на склад замка, дабы не потерять в сражении. Разобравшись с ценными ингредиентами, я принялся осматривать иные покупки. К ним относились арбалет с хорошим запасом болтов и плащ с характеристиками скрытности. Вы когда-нибудь видели гнома-ассасина? Они есть. Я намерен был доказать это личным примером. Если же подходить к делу серьезно, то без арбалета и маскирующего плаща прохождение на сверхсложном уровне зачастую оказывалось провальным, а потому я приобретал их всегда, и навыки использования этих вещей не единожды отрабатывал. Не желая терять время, я закрепил арбалет с болтами за спиной, после чего накинул плащ и немного поправил крепление, чтобы возможно было достать оружие, не цепляясь за ткань. Попрыгал несколько раз, но вещи сидели надежно и не звенели. Далее зашел на свой банковский счет и перевел рубли в золото. Все 5000, лимит 1 дня. В этот раз я не намерен был проигрывать, а потому сразу вкладывался в персонажа. Хотя, несмотря на столь громкие слова, путь к отступлению до сих пор не перекрывался. Я еще не принял препараты, необходимые для совершения скольжения. Пусть и добился неограниченного времени в игре, перепрошив аппаратуру капсулы у специалистов. Увы, но поставить все на карту, сжечь мосты, было просто не в моем характере. Не мог я такое пойти. Единственное, что удалось выторговать у самого себя, условия для окончательного решения, бывшие достижения 40 уровня. Если я достигну этого положения, то даже после потери замка смогу устроиться в мире лендлордов. Но да, данного рубежа путь к отступлению должен был остаться. Пусть мне и претила мысль вновь возвращаться на землю. Что еще нужно сделать? Только задав себе этот вопрос, я вспомнил о книге заклинаний. Необходимо было проверить, хранит ли она девственную чистоту. Вероятность обнаружить заклинание в ней была 50 на 50, хотя меня вечно подводила статистика. Так что и рассчитывать на многое не стоило. Успокоив себя этой мыслью, я открыл книгу, по желанию материализовавшуюся на ладонь, и замер, словно громом пораженный, ибо заклинание там было, да еще и непростое. Очищение – одно из самых востребованных заклинаний магии жизни. Оно позволяло снять эффекты проклятий с наложенного объекта, а также избавляло цель от отравления, вызванного магией. Было у него и ограничение, но все же такая удача. Растерянно оглядываюсь по сторонам, прислушиваюсь, однако нет, ничего нигде не сдохло. Небеса не спешили разверзаться, апокалипсис не готовился наступать. Мне просто повезло. И теперь либо в моей жизни начнется белая полоса, либо стоит приготовиться к неприятностям. Фортуна ведь такая изменчивая, особенно ко мне. Впрочем, я искренне надеялся на первый вариант. Так или иначе, но данное заклинание следует приберечь на будущее. Оно определенно пригодится. Решив так, я захлопнул книгу магии, мгновенно истаившую в руках, а затем вновь более внимательно осмотрел окрестности. Гномьим взором, далеким от эльфийского, я вгляделся в темноту, пытаясь вычленить любое несоответствие, странность, неестественность. И это мне действительно удалось. Внизу, у подножия горы, определенно виднелись некие прямые линии, слишком правильные для природных. К сожалению, расстояние было слишком большим, чтобы определить объект, да и отсутствие луны мешало. Но вариантов здесь было немного. В лесу могло располагаться поселение, разбойничий приют, либо лесопилка. И все перечисленные объекты являлись интересными. Кто знает, возможно, там даже находилось поселение гномов, что примут меня с распростертыми объятиями. Конечно, такой вариант был слишком хорош, чтобы быть правдой. Однако даже малейший шанс обрести войска был ценен. Именно поэтому я и направился вниз, в противоположную от темного провала сторону, осторожно ступая по камням. Мной был выбран сверхсложный уровень, что означало большое количество артефактов, ценных юнитов и ресурсов. Однако за все приходилось платить. И в моем случае плата с меня должна была взять огромным числом существ, эти богатства охранявших. А потому, идя сквозь ночь, я внимательно осматривался по сторонам, ища врагов, которые обязательно должны были оказаться рядом с местом прибытия. Впрочем, появляться они не спешили. Вскоре каменистая почва сменилась землей, а меня окружили деревья, заставив утроить осторожность. Организовать здесь засаду было не в пример проще, чем на открытом всеми ветрами склоне горы. Чтобы не угодить в западню, пришлось также сканировать окружение, используя чувство земли, но живых существ оно пока не выявляло. Впрочем, это вовсе не означало, что опасности нет. И данные умения на своем первом уровне сканировало лишь пространство радиусом 10 метров, а также не могло засечь существ в воздухе или, например, на деревьях. А потому я более полагался на зрение, чем на чувство земли, хотя в этот раз помог мне слух. Тишину леса прорезал треск дерева, и раздался он именно с той стороны, куда я направлялся. Опустившись на землю и поправив плащ, я пополз к намеченной цели, регулярно сверяясь с чувством земли. Оно стабильно ничего не отображало. И так и осталось бесполезным до того момента, как я не увидел все собственными глазами. Результат наблюдения был разочаровывающим. Передо мной предстали не гномы. Совсем не гномы. Вместо них были сгорбленные, пошатывающиеся фигуры, бесцельно бродившие по округе. И ошибиться в том, кто они, было невозможно. Это оказались зомби, существа второго ранга замка Некроманда. Сильные, выносливые, но крайне неуклюжие, имеющие всего 2 очка в характеристике ловкость. Так как именно ловкость отвечала за скорость, я был во много раз быстрее зомби. И не уступал им в силе и выносливости, так что обеспечивал меня подавляющим преимуществом. В схватке с ними мне требовалось лишь то, чтобы меня не окружили, и можно было надеяться справиться даже с десятком, а то и с 2 противниками. Вот только одни ли они здесь? Не притаился ли где-нибудь в кустах злобный некромант? Между прочим, это не было шуткой, вероятность подобного действительно высока. А встреча с мертвым магом гарантированно обернется для меня смертью. Слишком велика разница в статах. Впрочем, уже вскоре мысль о некромантах я отбросил, ибо смог рассмотреть то сооружение, что видел со склона горы. Им оказался небольшой домик с пилами, стоявшими под навесом. Лесопилка, производящая дешевый, но довольно востребованный ресурс при строительстве замка. Вероятность того, что ее будет охранять некромант, была крайне низкой, пусть и оставалась. Правда, в отличие от кристаллов с самоцветами, дерево на своем горбу далеко не унесешь, а потому нападение на зомби окончательно потеряло смысл. По крайней мере, до тех пор, пока за спиной не будет гномов, которые утащат трофеи. Хотя проделанный путь все же принес ощутимую пользу. Знание о том, где находится лесопилка, было важным, действительно важным. Решив так, я развернулся спиной к зомби и пополз вниз, прочь из леса. Полз недолго, всего несколько метров, после чего поднялся и зашагал быстрее, возмещая потерянное время. В этот момент все и произошло. Чувство земли так и не сработало, просто в одно мгновение я осознал наличие врага позади, понял, что он готов атаковать, но было уже поздно. Стремительная быстрая тень бросилась сверху, со спины и вцепилась когтями в тело. Доспех защитил от самых опасных ран, масса врага оказалась невелика, и я удержался на ногах. Но яростное сопение говорило об одном – дальше будет хуже. Раскрутившись вокруг оси, я попытался сбросить с себя противника, но добился лишь того, что когти крепче вцепились в кожу, царапая шею. Очки жизни стали убывать, медленно, но неумолимо. Молотом достать врага было невозможно, ярость и страх туманили разум. И мысль, одна мысль билась в голове. Что делать? Что делать? Прозрение наступило внезапно, но я не замедлил им воспользоваться, со всей силы ударив спиной о ближайшее дерево. Позади раздался сдавленный хрип. «Ничего, тварь, это только начало», — пронеслось в моей голове, а я ударил вновь, впечатывая противника в шершавую кору. Третьего раза не потребовалось, оглушенный зверь свалился на землю. А я выхватил с пояса молот и нанес им удар в голову противника. Этого оказалось достаточно. Враг затих на земле, а мне поступило сообщение о прибавлении опыта. Впрочем, я от него отмахнулся, устало смотря на поверженное существо. Им оказалась рысь метрового роста. Создатели лендлордов то ли забыли, то ли отмахнулись от того, что эти создания в реальности не охотятся, прыгая на жерст деревьев. Но надо отдать им должное. Наделив этих кошек данной атакой, они сделали из них действительно опасных хищников. Опасных для начинающего игрока, но все же. Если бы у меня не было такого числа физических статов или того же плаща, помешавшего рыси добраться до горла, все могло бы закончиться очень печально. Для меня печально. Зверь бы получил поздний ужин. И ведь не расскажешь ему о вреде ночных перекусов. Поздно уже. Впрочем, даже с некоторой грустью посмотрев на рысь, которая выглядела как большая красивая кошка, я направился дальше, прочь из леса. Шел, ускорив шаг, ибо новые атаки с деревьев более не опасался, так как рыси являлись одиночными хищниками, а отдалиться от места боя следовало как можно быстрее. Пока на него не заглянули гости. Хотя, когда я выбрался из леса, то и вовсе побежал. И в этот раз такая торопливость последствий не имела. Врагов поблизости не оказалось. На шаг я перешел только тогда, когда до намеченной ранее пещеры осталось пройти сотню метров. К этому моменту очки здоровья уже наполовину восстановились, а потому ждать я не стал и осторожно направился к темному провалу.